Он мне говорит: «Мадам, мадам!» и еще чего-то. Мне французский, как тарабарская грамота. Он тогда по-английски: «Выход, выход!» Оказывается, я не у того выхода стою. Кое-как объяснились. И только я из зеркальных дверей шаг сделала, слышу крик: «Наташка, ко мне, ко мне!» Катится колобком мой француз Бернар. Налетел, обхватил, целует, плачет, усами колется. У них там мода, что ли, такая? Все усы отращивают буденовские. Лопочет по-своему. Я думал, он меня задушит. Наталья Петровна смахнула слезинку. «Девочки, меня никогда за всю жизнь так не принимали. Нигде!» — торжествовала она. «Любое желание на перевыполнение. В квартиру завел?» — я ахнула. «Мой портрет на всю стену, цветной, в каждой комнате мои фотографии. Даже, извиняюсь, на стенке в туалете портрет». Женщины завистливо помолчали. В холодном окне чернели крыши старой Москвы, кое-где прикрытые посеревшим снегом. Двое рабочих в обмятых оранжевых фуфайках топтались на верхотуре. У одного на голове была каска, у другого — тюбетейка. Мужчины не спеша курили, ковыряли носками грубых сапог кровлю. «От судьбы, Наташ, видно, не уйти!» — стала размышлять вслух, выражая общие чаяния, молчавшая до сих пор завкадрами Чулкова, в прошлом профсоюзный лидер. «Сколько у нас людей в те времена перебывало за границей, а жениха ты одна нашла. Когда у вас началось?» «Да почти год назад». «Вы в самолете вроде познакомились?» «Да, я возвращалась из командировки, а он по туристической путевке к нам летел. Сидели рядом. Смешной, все вина мне подливал. Наташка, Наташка». Визитку выпросил. Ради бога, не жалко. И вдруг, через 2 недели, мне письма любовные стал слать, звонить по ночам, франки на цветы переводил. Такая удача! Дома денег нет, а тут хоть сосисок куплю. К себе позвал, приглашение выхлопотал. В первый день он меня так по Парижу уводил, что я ногу растерла. Туфли почти новые у соседки выпросила. Добрались до дома. Он рамку увидел. Охоть-ахоть, момент-момент. Побежал, купил лейкопластырь, ступню мне вымыл, мозоль заклеил и ногу ниже косточки поцеловал. «Сочиняете ведь?» — усомнилась аналитическая журналистка. «Молчи! Ничего ты не понимаешь!» — вступила за подругу Чулкова. «У нее нога 35-й размер, Золушка, не то что у меня 38-й». И она выставила крупную ногу в черном ботинке на проход. «А у меня 40-й», — подключилась завхоз Соня и примерила свою ногу к ноге Натальи Петровны. «Почувствуйте разницу. По снегу не проваливаюсь».